Третье. На пасеке Матвея ждал Влас, приехавший из города с важной вестью. Матвей увидел его с косогора. Влас сидел подле амбара, и бритая голова его блестела на солнце. Тревожное чувство поднялось в Матвее, когда он подошел к брату. Влас шагнул навстречу, улыбнулся и заговорил скрипучим голосом. «Третий день тебя жду. Надо вот так!» Он провел пальцем по кадыку. «Пошли в дом», — проговорил Матвей, на ходу сбрасывая с плеч мешок с глухарями. Захар, Агафья и Артемка засуетились возле охотников, оценивая добычу. Анны дома не было. В день приезда Власа она с Максимкой уехала в волчьи норы. Матвей и дед Фишка опустились на полу порога, стаскивая промокшие бродни. Влас сел на табуретку, сутулился, стал сразу меньше. «Нерадостную весть привез я тебе, Матвей». Матвей, сдерживая дыхание, взглянул на брата. «Война, говорят, скоро будет». «Да-с». Кровь отхлынула от потного лица Матвея. «С кем?» «С японцами», — сказывал верный человек. «Нынче зимой пустил я к себе на квартиру тюремного фельдшера Прохоренко. Квартирант исправный, иной месяц вперед платит-с. Так вот он и говорил-с. «Да брось ты сыкать, смерть не люблю». «Рассказывай о деле», — сердито сказал Матвей. «Так вот он, Прохоренко-то», — заторопился Влас. «Военным фельдшером был, а теперь перевелся в тюрьму. Уверяет, что вот-вот война на Дальнем Востоке начнется, будто англичане японцам против русских помогать будут». «Из-за чего же воевать собираются?» Влас втянул голову в плечи. «Про то одному царю известно». «Ну пусть один и воюет», — почти крикнул Матвей. «На кулачках бы цари исхлестнулись, чем народ-то губить», — засмеялся дед Фишка, но, взглянув на Матвея, ставшего вдруг суровым, умолк. Матвей встал с полу, выбросил бродни и мокрые портянки в сени и босой прошел в передний угол. «Пропади она пропадом, жизнь такая! Было б за что воевать!» «Лихоманка жизнь», — хмуро заметил дед Фишка, понимая, что дело для Матвея может обернуться очень плохо. Захар и Агафья вздохнули. Артемка по лавке пробрался за стол к отцу и обнял его за плечи. Мальчик видел, что отец взволнован, и пожалел его. «Но есть, Матюха, выходец. Тебе можно не ходить на войну», — подымаясь с табуретки, проговорил Влас. Матвей взглянул на брата. «Поступай в тюрьму надзирателем. Оттуда не берут. С начальником можно все уладить. Я и Прохоренко похлопочем за тебя». «Людей в неволе держать. Нашел тюремщика. Ты совсем, Влас, рехнулся», — вспылил Матвей. «А убивать людей лучше? Ты об этом подумал?» Матвей опустил голову и, помолчав, сказал: «Ну что ж, придется поехать самому и все толком разузнать в городе». «Непременно-с, я затем и приехал», — обрадовался Влас. Торговые дела Власа шли неважно. Он едва сводил концы с концами. А ссора с отцом лишила его последней поддержки. Надо было сделать что-то доброе для семьи, чтобы восстановить былые отношения. Это и заставило его поспешить на пасеку, как только он узнал о близкой войне. В тот же день Матвей поехал в волчьи норы. О возможности войны русского царя с японцами уже поговаривали в народе. В волчьих норах Матвей побывал у солдат, только что демобилизованных из армии. солдаты рассказывали неутешительные новости. На Дальний Восток шли войска из России. Часть солдат, подлежащих увольнению, была задержана на неизвестный срок. Из села Матвей вернулся вместе с Анной. При одной мысли об уходе Матвея с пасеки у Анны сжималось сердце. То ласками, то угрозами пыталась она удержать Матвея дома. «Ты подумай, Матюша, что будет? Опять все прахом пойдет», — говорила она. «Мельницу вот не достроили, земли сколько у нас не распаханной, и мне жить надоело так, не то вдова, не то мужняя жена. А войны, гляди, и совсем не будет». Матвей молчал. Жизненная дорога перед ним раздваивалась, и он еще не знал, в какую сторону придется идти.